Глава 17. Вероника. Иду через зал к рингу, стараясь думать только о предстоящем бое. Я должна его выиграть. Крики посетителей только добавляют здорового азарта перед предстоящим поединком. Выхожу на ринг. Вижу своих друзей за одним из VIP-столиков. Подняв руку и сжав ладонь в кулак, приветствую их и посетителей. Кручусь в разные стороны и отхожу в свой угол, чтобы соперница могла показать себя залу. Бой начинается медленно. У соперницы сначала даже получается навязать мне свою манеру. Я все чаще ухожу в оборону, понимая, если так будет продолжаться, я снова проиграю, а я не могу себе этого позволить. В следующем раунде срываюсь в быструю атаку. На меня работает эффект неожиданности. Она уже расслабилась и, видимо, в своей голове начала праздновать выигранный бой. Сюрприз! Мы еще не закончили. Четким ударом отправляю ее грудью на упругие канаты ринга. Захват со спины. Давлю на горло, крепко удерживая соперницу. В ушах шумит от адреналина. Нас растаскивают в стороны. Она надсадно дышит, а я зло, вызывающе улыбаюсь. Маню ее на себя. Раззадоренная соперница поддается эмоциям. Нападает и тут же попадает в ловушку. Ухожу влево, резко разворачиваюсь, делаю красивую подсечку в момент, когда она пытается повернуться ко мне. Потеря равновесия. С высоты своего роста она летит на настил. Я тут же оказываюсь сверху. Заламываю ногу в болевом и фиксирую, глядя в ее глаза. Секунда. Две. Три. Отпускаю ногу и наношу последний удар. Соперница теряет сознание. Начинается обратный отсчет. И... победа! Наконец-то победа! Тяжело дыша, поднимаю руки вверх, принимая поздравления зрителей. Сегодня я горжусь собой. Все получилось. Ухожу с ринга в раздевалку и позволяю себе расслабиться на несколько секунд. Сползаю на пол и откидываюсь на стену. Надо идти в душ, но сил не осталось. Я как выжатый лимон. Все отдала ради победы. Еще посижу немного. Торопиться все равно некуда. Мысли непозволительно утекают совсем в другую плоскость. Интересно, а Рустам был сегодня в клубе? Видел мой бой? Вряд ли. А мне хочется, чтобы был, чтобы увидел, чего я стою. Просто из вредности, детского желания доказать отцу, что зря бросил такую дочь. «Вот ты где!» В раздевалку, как всегда, без стука, входит Алинур. «От хозяина тебе!» Кидает на лавку подачки в виде толстого конверта с наличкой и какие-то бумаги. «Что это?» Забираю и читаю. «Мой контракт? Зачем?» «Он больше не актуален». Алинур равнодушно пожимает плечами. «Махмуд расторг его в одностороннем порядке. Можешь валить на все четыре стороны». «То есть как?» Ошарашенно хлопаю ресницами. «А если я не согласна?» Усталость как рукой снимает от осознания, что я могу сейчас потерять. «Ник, не место тебе здесь», — настаивает парень. «Найди что-то более подходящее». «Это кто сказал?» Вскакиваю на ноги, стремительно приходя в тонус. «Коц ни за что бы меня не отпустил. Он неоднократно говорил, что на меня ходят многие и платят исправно». «Алинур!» «Я ничего не знаю». Он складывает руки на груди и качает головой. «Но я-то вижу, что врет. И это мне совсем не нравится. Какую игру опять затеял Махмуд? Я должна узнать правила». «Он у себя?» «Занят, никого не пускает». «Да охренели вы, что ли, все? Я таких денег нигде больше не заработаю». Стягиваю с себя шмотки и ухожу в душ. Быстро привожу себя в относительный порядок и поднимаюсь наверх, в кабинет владельца клуба. Мне надо срочно с ним поговорить. Секретарь строго смотрит на меня и хмурится. «И ведь не договоришься никак». Опять приходится ее обмануть и прорваться к начальству с боем. Открываю дверь и вижу Коца. Развалившись в кресле, он довольно щурится и сжимает волосы блондинки, которая ему отсасывает. На столе белый порошок, аккуратными дорогами, и несколько купюр. «Кажется, я не вовремя. Опять». «Вероника, мать твою!» Рычит он, увидев меня. «Какого хрена ты творишь? Это я вытворяю?» Не обращая внимания на пикантную ситуацию, кидаю ему на стол договор. «Что значит, мой контракт расторгнут?» «Я обменял тебя на более прибыльного бойца». Он грубо отталкивает девушку и со злым шипением застегивает штаны. «Да?» Складываю руки на груди. «И кто же это, интересно?» «Рустам Ахмедов». Махмуд расплывается в торжествующей усмешке. «Он принесет моему клубу очень большие деньги. А ты гуляй пока. Если понадобишься, я наберу». «Чего? Рустам? Зачем? Дурак. Даже не представляет, в какое болото влез. Папочку решил включить. Поздно воспитывать. Девочка выросла». «Но мне нужна эта работа». Смотрю в глаза Коцу, пытаясь понять, что на самом деле происходит. Кто я на этой доске? Пешка или ферзь? А главное, чья партия? «На ринг не выпущу», — хмыкает Махмуд и сжимает подбородок девушки, что до сих пор сидит у его ног. «Но если хочешь занять ее место, я могу подумать». «Да пошел ты, ублюдок!» Практически выплевываю ему в морду. Забираю документы и ухожу. Кот лишь хохочет мне вслед. Спускаюсь на первый этаж. Парни уже ждут меня. «Ника, красотка!» Юга сгребает меня в охапку. «Гоу, отметим твою победу!» «Не сейчас», — высвобождаюсь я. «У меня дела». Совсем не расположена к дружеским посиделкам. Меня буквально разрывает от негативных эмоций, как атомный реактор. Едва сдерживаюсь, чтобы не взорваться. Тоже мне, блин, отец. «Какие еще дела?» «Личные». «Я не собираюсь все оставлять вот так». «Не, ну нормально», — возмущается мажор. «Мы тебя ждали-ждали, а ты нас кидаешь». «Вот же зараза скользкая. Умеет вывернуть любую ситуацию в свою пользу». «Ладно», — вздыхаю я, немного успокоившись. «Но мне надо в одно место заехать». «Не вопрос, заедем». Забираю вещи и выхожу из клуба. Парни уже в машине в полном составе. У них сегодня боев нет. Свят и Дава на заднем, значит, мне оставили переднее пассажирское. Заботливые какие. Чувствую подвох, но разбираться нет сил. Просто сажусь и пристегиваюсь ремнем. Мажор вбивает адрес в навигаторе и срывается с места. Смотрю в окно на ночную Москву и практически не участвую в разговоре. Парни что-то рассказывают и ржут, как кони. Краем уха улавливаю женские имена. Опять каких-то девочек развели. Вот же свинтусы. Но свои, родные. С ними спокойно и можно расслабиться. Я для них тоже просто друг. Этап влюбленности мы давно прошли и прочно закрепились во френд-зоне. «Вот здесь тормозни». Указываю место недалеко от шлагбаума. Внутрь все равно не пропустят. «Нормальный такой район», — оценивает Святослав. «Не самый лучший», — скалится Юга. «Я быстро». Улыбаюсь и выхожу из машины. «Давай, мы покурим пока». Дава выбирается следом и достает пачку сигарет. Во двор меня пропускают без проблем. Видимо, Рустам распорядился. А может, запомнили, что я с ним приходила. Поднимаюсь на нужный этаж и нажимаю кнопку звонка. В ответ тишина. «Ну и что за хрень? Я просто так не уйду. Мне есть что сказать». Психую и со злостью стучу в дверь кулаком. Бесполезно. «Нет уж, мы поговорим». Разворачиваюсь к двери спиной и пинаю полотно ногой. Рустам не открывает. Но я тоже сдаваться не собираюсь и с пустыми руками не уйду. Пусть отменяет все, что наворотил. «Девушка, вам кого?» Раздается за спиной мелодичный женский голос. Вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. Женщина с ключами от квартиры Рустама и с пакетом продуктов в руке. «В смысле?» «Я, наверное, ошиблась».